и давным-давно забыл. А если подробности нашей торговли с Чимпаркароки, потребовавшего скидку за мое отсутствие на стройке, то ты не хочешь этого знать, верь мне. А если про куманский павильон рассказывай? Я, конечно, говорил, что не буду спрашивать, как ты это сделал. Так вот, врал. Просто от избытка чувств. На самом деле, весь день только об этом и думаю. «Правда?» — просиял Малдо. Он так искренне радовался нашей встрече в трактире, выпивке, разговору, моему интересу к его работе, что я почувствовал себя лживой свиньей. Дурацкая это была идея устроить допрос под видом дружеского трепа. Больше всего на свете мне сейчас хотелось откровенно сказать: «Понимаешь, дружище, в твоем дворце такая фигня творится», а потом выслушать, что ответить на это Малдо, и придумать, как он будет выкручиваться. Вернее, как будем выкручиваться мы оба. Потому что... Но в этот момент мне прислал зов Нуминорих. «Сновидец бредет по большой утренней улице», — сказал он. «Порошком пахнет от него, и след именно он оставляет. Удивительное дело, грязь к ним не пристает, даже вода наша их обычно не мочит, а этот весь в порошке перемазался. Идет он очень медленно, никого не видит, ничего не слышит, ни на что не реагирует, и выражение лица такое... В общем, не нравится мне его выражение лица. Придешь посмотреть? Это здесь же, на левом берегу, если что». В глазах у меня потемнело. Потому что если в конце каждого из восьми следов порошка кель-круальшат, обнаруженных Нуминорихом, бредет вот такой сновидец, погруженный в пучины сводящего с ума кошмара... Ладно, хорошо, будем считать, что двоих уже нашли мы с Абилатом. Третий был в колючих кустах, а четвертый попался сейчас. 8 минус 4, значит, осталось еще четверо, в самом лучшем случае, если предположить, что все они перемазались в дурацком порошке, и Нуминорих ничего не упустил. Значит, как минимум, еще 4 человека прямо сейчас сходят с ума от ужаса, и мы ничего не можем с этим поделать, только разыскивать их методично, по одному, наугад определяя порядок. Потому что нос Нуминориха у нас один на весь тайный сыск, а иных способов пойти по следу спящего, похоже, не существует. Вот же черт. Ладно, делаем, что можем. Головой об стенку потом побьюсь, если не передумаю. А пока так. Я не стал требовать от Нуминориха «найди их поскорей». Ясно, что он и сам все понимает. В таких ситуациях людей надо не понукать, а успокаивать. Больше толку. Поэтому я сказал: «Очень круто, что ты его догнал. Я бы пришел, но есть вариант получше. Леди Сатофа предложила помочь нам со спящими. Сейчас я попрошу ее кого-нибудь к тебе прислать, и чтобы заодно темным путем тебя обратно к дворцу Ста Чудес провели. Глупо терять время на дорогу, когда там еще куча следов». «Жалко, что ты меня до сих пор не научил темным путем ходить», — сказал Нуминорих. И тут же с присущим ему оптимизмом добавил: «Ну, наверное, у тебя были серьезные причины?» «Еще бы не серьезные, причем целых 2. «А какие?» «То одно, то другое. Иных причин нет, прости. Исправлюсь, но не прямо сейчас». Вызвал обещанную подмогу от леди Сатофы и, покончив, наконец, с безмолвными переговорами, с облегчением потянулся к стакану. Искренности в этот момент мне было не занимать. Куир? Малдо все это время наблюдал за мной с сочувственным интересом. «Что-то стряслось, и ты сейчас убежишь?» — спросил он. «Да хрена всего стряслось, но я не убегу. Без меня справится». «Отлично!» И я снова почувствовал себя лживой свиньей. Но желание открыть карты, хвала магистрам, уже прошло. «Куманское наваждение», — напомнил я. «Самый убедительный в моей жизни сон наяву. Как ты этого добился?» «На самом деле, очень здорово, что ты спрашиваешь, потому что мне будет нужна твоя помощь. Позарез. Не прямо сейчас, потом, время еще есть, но лучше я тебе заранее все объясню». «Моя помощь? Но я же не специалист по наваждениям». «Знаю, зато ты своими глазами видел Черхавлу». «А при чем тут Черхавла?» «Мне нужны свидетели, в этом вся штука. И основа метода, который я нет, наверное, все-таки не изобрел, а просто сложил из множества вполне общеизвестных техник.